Солнце скрылось за горами и за темными лесами. Огни вокруг мигают, и вечер наступает. Струится лунный свет, печаля места нет. Отдышать мы будем, о делах забудем. В этой кафешке на берегу, на берегу морском. Звездное небо над головой, нам хорошо вдвоем. Повар добрый таец, чистит манго, улыбаясь. Пальма сверху машет веткой, жарятся креветки. Теплый южный вечер, вам привет из рая. Родная фея неземная. В этой кафешке на берегу, на берегу морском. Звездное небо над головой, нам хорошо вдвоем. Кафешке на берегу, на берегу морском. Звездное небо над головой, хорошо вдвоем.